я не спал ночами 2 месяца, мне хотелось послушать звуки этого инструмента. Right. У меня здесь вот примерно 150 инструментов в игровом состоянии. Но это не все. На чердаке лежит 100 инструментов. Right up. Знакомьтесь. Я их начинаю ремонтировать. Его называют доктором музыкальных инструментов. So beautiful. Нам хорошо с вами. Это заряд бодрости и веселья на всю вашу оставшуюся жизнь. Вот он ночами, и я не спал ночами 2 месяца. Хотелось послушать звуки этого инструмента.